Глава 41. С высокого мостика Микасы был хорошо виден в бинокль большой лайнер, превращенный русскими во вспомогательный крейсер. Нос корабля погружался в белый бурун, потом снова поднимался над бурлящей водой. Из высоких труб густой пеленой извергался черный дым. Корабль шел на максимальной скорости, а она у него была в пределах 20 узлов, как хорошо знал японский адмирал. А потому даже не приказал выслать в погоню единственный быстроходный крейсер «Читоза». Хотя по паспорту тот мог выдать 22 узла, но то на мерной миле, а тут море с зыбью. В лучшем случае крейсер выдаст 19-20 узлов, и то на короткий срок в несколько часов. А лайнер способен на 17 узлах идти 30 часов. Этого времени хватит с лихвою, чтобы добраться до Владивостока. Придет уже завтра к вечеру. А там стоят броненосные крейсера, действия которых не раз будоражили страну Ямато в этой войне. Одно потопление войскового конвоя, на котором погиб резервный гвардейский полк, многого стоило. Несмотря на приступ ярости от накативших воспоминаний, лицо вице-адмирала сохранило маску невозмутимого спокойствия. Хэйхатиро мысленно делал расчеты. Если Россия с громобоем стоят на парах, то могут выйти в эту же ночь и к вечеру послезавтра быть уже здесь. Это изменит ситуацию в корне. Вместе с быстроходным броненосцем «Ослябий» эти броненосные крейсера составят сильный отряд из 3 единиц, что причинит Камимуре немало хлопот. Команды крейсеров опытные, побывавшие в боях, и стреляют вполне метко. Но это будет только послезавтра. «У меня есть время», — подытожил Того свои мысли и выкинул из головы прорыв Урала. Все равно посыльный крейсер адмирала Рожественского не успеет. Очень коварен этот гайдзин. До сих пор не могу понять, с какого корабля он командует своей эскадрой. Действительно, адмиральские флаги перед началом боя были видны на головных русских кораблях, броненосцах «Князь Суворов» и, к нескрываемому удивлению, «Сесое Великом». Но ведь во время перехода на «Ослябе» держал свой флаг контр-адмирал Фелькерзам, а на старом броненосце император Николай прибыл контр-адмирал Небогатов со своим третьим отрядом. Японская разведка держала переход русских под наблюдением, высылая постоянные депеши, потому в штабе объединенного флота прекрасно знали и состав второй Тихоокеанской эскадры, и флагманские корабли. А тут сплошные странности. У русских 4 адмирала — Рожественский, Фелькерзам, Небогатов и Энквист. А флагов вначале было 2, а теперь вообще остался 1. Есть над чем подумать, чтобы понять зловредное коварство противника. Это говорило только о том, что гайдзинам прекрасно известно, что японцы сосредотачивают огонь именно по флагманским кораблям, и они предприняли заблаговременные меры. Хотя с точки зрения европейцев такой шаг попахивает трусостью, но Того уже убедился, что русских в этом не упрекнешь. Дрались прекрасно, отваги и храбрости им не занимать, как и умение с меткостью. Вздох вырвался непроизвольно. Потеряны Фудзи, Осама и Касаги, а до того Чин-Йен и Мацусима. Полчаса тому назад затонул единственный пока русский броненосец береговой обороны, что воодушевило моряков объединенного флота. Все жаждали реванша, а потому, перекрыв путь русской эскадре на север, отойдя чуть в сторону, Того терпеливо ждал подхода колонны противника. Адмирал посмотрел на носовую башню. Из нее торчал только один ствол 12-дюймового орудия. Второй словно обрубили огромным топором. Удивительно метко стреляют. Тут противнику не откажешь в мастерстве. Хорошо, что их снаряды взрываются через один. Но об этом дефекте не стоит говорить. Лучше засекретить. Пусть гайдзины дальше пребывают в неведении. И чем дольше, тем лучше. Где же спрятался их флагман, этот злой Ками Рожественский? Он вздумал меня обмануть своим коварством. Вот потому-то он свой флаг решил не поднимать больше. Русскую фамилию Того пробормотал без искажения, прищурив глаза. Мысль о нахождении хитрого адмирала на быстроходной яхте он отмел сразу. Та явно служила репетичным судном, на котором располагался штаб, принимавший сигналы со всех кораблей эскадры. А вот передавать их она могла только на один корабль, на котором сигнальные флаги поднимались чаще всего, заметно чаще. Этот четырехтрубный корабль в начале сражения шел вторым в русской колонне, той, которая послужила ему обманом, и не нес никакого адмиральского флага на мачте. Сейчас идет вообще головным и опять без флага, но ведь это коварный обман. Ладно, не будь на мостике адмирала, брейд-вымпел с косицами поднять можно было. Но тем не менее этого не сделали. И, видимо, на то есть веские причины. Наварин. Там Рожественский и скрывается. Осуждение в голосе не слышалось. Обмануть врага у японцев считается высшей доблестью, а вскрыть чужое коварство – проявлением ума. Того прикрыл глаза. В мозгу проявилась явственная картинка, как его флагманская Микаса безжалостно расстреливает в упор злокозненный Наварин, а тот горит и тонет прямо на глазах. И после короткой агонии уходит в пучину, дымя своими нелепыми трубами, что напоминают опоры дома без крыши. Ничего, видениям порой суждено воплощаться в жизни, ибо если чего яростно желаешь, то может сбыться. Что они затеяли? Хэйхатиро в недоумении посмотрел на русскую эскадру, что слаженно сделала поворот, и отправилась восвояси обратно к закату, в сторону далекого острова Цусима, курсом на Зюйдвест. Они что, решили не прорываться к Владивостоку и вернуться обратно через пролив? Того в недоумении посмотрел на вражескую эскадру. Замыкающий отряд тихоходных броненосцев задымил густо трубами, что говорило о том, что кочегары сейчас усердно заработали лопатами. И неторопливо развернулся, следуя скорее на юго-запад, чем на юг. А вот отряд крейсеров со слябей двинулся явно к проливу, как и развернувшиеся последние в колонне новые русские броненосцы, заметно прибавившие хода. Такое просто в голове не укладывалось. Отказаться от боя, в котором японскому флоту были нанесены страшные потери, не выполнить задачу, и вот так просто уйти? Струсили? Решили не искушать судьбу и убежать, чтобы интернироваться в нейтральных портах, как сделали после боя в Желтом море корабли их первой Тихоокеанской эскадры? Бред. Такого быть не может. Они храбрецы и дрались жестоко и упорно. Такие бежать не будут от врага, тем более если нанесли ему значительные потери, практически без утрат со своей стороны. Или это опять какой-то непостижимый уму коварный обман хитрого русского адмирала? А ведь они либо идут спасать свой отряд, что окружен нашими крейсерами, или действительно отходят к проливу. И в том и в другом случае их необходимо догнать и навязать бой. Того задумался. Отход русских был непонятен и загадочен, а такое внушало нешуточное беспокойство. Идти обратно в пролив сродни самоубийству — ведь этой ночью там будет сосредоточена большая и лучшая часть японских миноносцев. Отступление — крайне рискованная затея, чреватая очень большими потерями. Следовательно, Рожественский идет выручать свой крейсерский отряд, ведь недаром у них есть присказка, что русские своих не бросают. И это ошибка. Спасая малое, что обречено на смерть, он погубит большое, а вместе с ним и малое, которое будет жить дальше лишь короткое время. Но как бы то ни было, ошибкой врага следует воспользоваться. И адмирал Того принялся энергично раздавать приказы.